Глава 7. Издали изба казалась крепким, надежным строением, но когда я забрал рюкзак и подошел к ней, а произошло это уже на рассвете, то увидел ветхость, забвение и разруху. Забор из бревен местами прогнил и покосился. Ворота, некогда сделанные из толстых досок, свалились из железных петель и валялись на земле. А изба заметно накренилась на один бок. Людей, конечно же, не обнаружил. Они покинули это место давно. Когда именно, сказать трудно, но явно больше 3-4 лет назад. Слишком густой кустарник во дворе, а вдоль забора вообще молодые деревья из земли полезли. Где я очутился, непонятно, но в тот момент меня это не интересовало. Требовался отдых, и с трудом поставив на место старую дверь, я подпер ее изнутри колями и прошелся по избе. Две совершенно пустых комнаты с гнилыми деревянными полами. Окна узкие, словно бойницы, и заросли травой. По углам привязаны к гвоздям большие охапки сушеных трав, может быть, именно поэтому в избе не было мошкары. Печка почти развалилась, кирпичи того и гляди вывалятся из кладки, крыша из досок в дырах, чердака нет. Укрытие ненадежное, однако другого не было, и вытащив из рюкзака все, что в нем находилось, я понял, что сглупил. Еду и запасные вещи бросил. Понадеялся, что к утру окажусь в базовом лагере, делал расчет на марш-бросок. Ошибся и поступил неправильно. Заблудился и оказался совсем не там, где рассчитывал. Без еды, вещей и автомата. Хорошо еще, что пистолет остался, нож и гранаты. Да воды неподалеку много, а то бы совсем тоскливо было. Еще раз переворошив рюкзак, в боковом кармане обнаружил пачку галет из армейского сухпайка. Пленка немного надорвалась, и пресные печеньки напитались влагой. Но я их все равно съел, запил мучной сырец водичкой из фляжки и, скинув ботинки, улегся прямо на пол. Спать, спать, спать. Больше ничего не нужно. Я провалился в сон. Рассчитывал отдыхать до 2 часов дня. Для полноценного восстановления сил 6 часов должно хватить. Но проснулся гораздо раньше. «Эй, слышишь меня?» Донеслось сквозь сон. «Враги, к бою!» Пронеслась в голове мысль, и, моментально очнувшись, я открыл глаза, схватился за оружие и, приподнявшись, направил пистолет на голос. Осоловевший взгляд скользнул по комнате, и у противоположной стены я обнаружил невысокого мужичка. Рост примерно 1,50 м, но широкоплечий. Черты лица славянские, но какая-то примесь тюркских кровей, судя по скулам, имелась. Волосы русые, коротко стриженные, одет в серую полотняную рубаху и такого же цвета свободные штаны. Оружия нет. Поджав под себя ноги, он смотрел на меня и улыбался. Во всем его облике была простота и доброта. Он прямо-таки излучал ее, и от этого я напрягся. Не люблю таких простых и добрых. Вот если бы он испугался, увидев направленный на него пистолет, тогда все понятно, поведение обычного человека. А он, сука такая, улыбался, и это неправильно. Так не должно быть. Наверняка задумал нечто подлое или рядом надежное прикрытие, не иначе. «Ты кто?» – спросил я его, убедившись, что мы одни, и закрытая мной дверь оставалась на месте. «Михра, но тебе проще называть меня Мишаня», – продолжая улыбаться, ответил он. «Как сюда попал?» «Это мой дом», – он пожал плечами и задал встречный вопрос. «А ты кто? Человече?» «Сам не понимаю, почему, но вместо имени, фамилии или отчества я назвал позывной. Ворон». «Серьезное имечко». Наконец-то Мишаня перестал улыбаться, покачал головой и добавил. «Надо ему соответствовать». «Не волнуйся, я-то соответствую». «Не гоношись. Смотрел я со стороны, как ты от охотника драпал и свое большое ружье в озере утопил». «Так ты все видел?» «Я же говорю, это мой дом. Не только изба, но и островок». «А кто такой охотник?» «О-о-о-о!» протянул он с насмешкой. «Да ты совсем не понимаешь, где очутился и что вокруг происходит. Городской, что ли?» «Ну, городской. И что с того?» «Ничего. Только трудно тебе здесь придется. Будешь словно слепой котенок во все щели тыкаться и огребать неприятностей, пока в рабство не угодишь или охотник на твой след не встанет». «Про трудности я уже понял. Ты, Мишаня, лучше объясни, кто таков и где я оказался». Мужичок почесал затылок, и я отметил, что у него на руке 3 пальца. Мутант, что ли, или таким родился, неясно. «Ты провалился в пространство между двумя мирами, Ворон», — сказал Мишаня. «Мне сказки рассказывать не надо». «А это, мил человек, не сказка и даже не быль, а самое, что ни на есть, правда. Про то, что мир, в котором ты проживал, не один, слыхал?» «Да». «Так вот, ты из среднего мира, людского, выпал, но в нижний мир, где мертвые души и духи ютятся, не попал. Когда умрешь, тогда сразу в нижний полетишь, а пока ты еще живой, только, думается мне, ненадолго». «И как же я сюда попал?» «Очень просто. Амулет, что с тобой, на самом деле ключик. Он тебя и твоих товарищей сюда кинул. Здесь вас охотник и прорядил, кого-то поймал и сожрал, а у кого-то душу поглотил». «Этого не может быть, потому что быть не может», — подумал я. «Но с другой стороны, какая-то доля правды в словах Мишани может быть. Аббас, он же охотник, оказался реальностью, а вокруг меня незнакомая местность. Ладно, торопиться не надо. Может, я вообще сейчас лежу где-то в больнице, врачи-реаниматологи пытаются вытащить меня из комы, а я блуждаю в лабиринтах собственных фантазий». «Ворон!» Мужичок слегка приподнял правую ладонь, и я снова убедился, что у него три пальца. «Пистоль свой опусти. Выстрелишь ненароком от душевных переживаний. А мне лишняя дырка в стене избы не нужна». «А если не опущу?» Мишаня усмехнулся. «Это мой дом, и я здесь хозяин». Он еле заметно шевельнул пальцами, и вырванный из моей ладони Макаров улетел в угол, ударился об стену и упал. Кисть правой руки онемела, невидимый рывок оказался слишком резким и неожиданным, а на шее будто невидимая удавка повисла, слегка затянулась, но не до конца. «Гадство!» — выдохнул я, зажимая кисть здоровой рукой. «Ничего», — он покачал головой, — «сейчас боль пройдет, а тебе будет память. В чужом доме не надо хамить и своевольничать. Вообще-то я гостей не люблю и не привечаю, но ты мне нужен, вот я тебе и помог». «Не ври. Какая от тебя помощь?» «А кто тебя через болото провел?» «Ась! Сам бы сразу утоп, а я тебе дорожку указал. Как бы теперь об этом не пожалеть? Охотники, они опасные и злопамятные. Открытую воду не любят, но могут меня из-за тебя навестить, когда засуха начнется, и островок с лесом перемычкой соединится». «Если не врешь и действительно меня выручил, благодарю. За мной не заржавеет, отдарюсь». «Конечно, отдаришься. Деваться-то тебе некуда». Ха-ха. Мишаня снова усмехнулся, и в этот раз его усмешка показалась мне злой, а удавка на шее еще немного затянулась. Однако я не обратил на это особого внимания. Понятно, что передо мной какой-то таежный экстрасенс. Не дернешься. Разбираться с этим надо, но не прямо сейчас. Необходимо дождаться удобного момента и не прозевать его, а пока я задал новый вопрос. Выходит, охотник не один. Их много. В своем мире, в нижнем, сильным духом скучно и голодно. Поэтому они выходят на охоту, жрут все, до чего дотянутся, и мясом обрастают. В вашем мире у них сил мало. Тянут жизненную энергию по мелочи, с тех, кто защиты не имеет, и с шаманами договариваются, если общий интерес найдут. А у нас между мирами им раздолье. Давно бы все вокруг вымерло. Да хорошо, что срок пребывания аббасов в наших краях недолог. Ну да ладно, то все неважно. Давай поговорим. Как ты со мной за спасение расплатишься?» Он замолчал. Явно ждал моего вопроса, и я поинтересовался. «Ну и чем же я могу тебя отблагодарить?» «Поделишься жизненной силой. Что немаловажно, добровольно. Мне ведь тоже питаться надо. Как говорится, не хлебом единым жив человек, а я так вообще полукровка. Но ты не беспокойся, я не такой жадный, как охотники. Много не возьму. Отщипну кусочек, чтобы на пару лет хватило». «Сдурел, что ли? Да кто ты такой?» Легкий рывок удавки на моей шее, слабина и спокойный ответ Мишани. «Можно придумать красивую сказку, что я зачарованный принц, который ждет на этом острове прекрасную принцессу. Но скажу правду, я порождение этого мира, ворон. Мать была ведьмой, а отец — дух из нижнего мира. Завис я между мирами. Ваш нельзя, мне там тяжко и муторно, долго не выдерживаю. А в нижнем окажусь, как и ты, только после смерти, понял? Проще всего было согласиться с Мишаней, и я ответил. Да. Силой поделишься? А как это будет происходить? Опять с лицом Мишани произошла разительная метаморфоза. Он заулыбался и стал выглядеть, словно добрый мужичок. Но лучше бы он этого не делал. Я увидел его зубы и обратил внимание на заостренные острые клыки, словно у вампира или зверя. Все просто, ворон. Мишаня развел в стороны руки и снова свел их в районе груди. Я дам тебе особой водички, и ты расслабишься. Защита с души спадет, и я возьму немного твоих сил. Обещаю, останешься жив и даже сможешь полностью восстановиться. Ты даже не заметишь, что произошло. А потом? Поживешь у меня пару дней, я тебя рыбкой подкормлю, и сможешь уйти. Куда? Вот ты глупый, Мишаня дернул головой. Куда хочешь, туда и ступай. Свобода тебе полная. А если попытаться в мой мир вернуться? На ключ надеешься? Надеюсь. Зря. Он у тебя только в одну сторону дорожку открывает. Чтобы вернуться, нужен другой. А они на дороге не валяются. У каждого ключа, который тропку в мир людей открывает, хозяин есть. А твой амулетик замануха. Подобные ключи специально землянам подбрасывают, чтобы они сюда попадали, а то ведь сам понимаешь, охотники хотят кушать. Когда они шибко голодают, их лучше не злить. Даже таким, как я, достается. Вот и приходится местным умельцам как-то выкручиваться. Твой ключ, кстати, младшая сестра моей мамаши делала. Давно. Я еще пацаном несмышленым был. Родная кровь на нем. Потому я его и почуял. Слушай, Мишаня, а ты про объект Черноярск что-нибудь слышал? Он тяжело вздохнул. Ах, не только слышал, но и побывал там, будь он неладен. По-настоящему проклятое место. Даже по нашим меркам. Еле оттуда живым ушел. А что так? Долго рассказывать. Когда подкреплюсь, поговорим об этом. Ты все равно какое-то время не сможешь передвигаться. Времени для разговоров будет в достатке. Сказывай прямо. Поделишься силой добровольно? Куда мне было деваться? Я не верил Мишане, но продолжал ждать удобного момента, и подыграл таежному экстрасенсу, который утверждал, что мы находимся между двумя мирами. Поделюсь. Тогда тянуть не станем, и все сделаем сразу. А ты торопишься? Тороплюсь, ворон. Давно голодаю. Видишь, в каком состоянии мой дом? Все запущено. А это от того, что у меня сил нет. Когда слабею, в спячку впадаю, как медведь зимой. Поэтому кормление или подпитку – ты уж сам как хочешь, так и думай, оттягивать не хочется. Да и тебе резон. Чем быстрее все закончится, тем быстрее меня покинешь. Но только учти, попробуешь дернуться, и будет тебе плохо. Удавку на горле чуешь? Да. Я только пальцем пошевелю, и она тебя придушит. Не насмерть. Мертвый ты мне не нужен, дохлятины пусть другие пробавляются. Однако я свое все равно получу. Не в том объеме, как бы мне хотелось, но получу. Я все понял. Вот и хорошо. Мишаня легко поднялся и, наблюдая за мной краем глаза, отошел в сторону. Покряхтывая, он нагнулся, приподнял одну половицу и оказалось, что под ней тайник. Его руки зашарили под полом, и Мишаня стал доставать какие-то свертки, запечатанные кувшинчики и свертки бумаг. При этом он постоянно под нос бормотал что-то неразборчивое, а я за ним наблюдал и ждал удобного момента. Пистолет далеко, но в разгрузке нож и гранаты. Естественно, взрывать самого себя вместе с Мишаней в помещении я не собирался, а вот метнуть клинок мог. Навыки имелись. Спасибо суровому сержанту в учебке спецназа, который заставлял меня тренироваться при каждом удобном случае. Сколько лет прошло, а руки все помнят. Именно на это я сделал ставку, продолжал сидеть у стены и разминал правую руку, которая уже пришла в норму. «Где же она?» — недовольно пробухтел хозяин дома и острова, шаря под полом. «Ага, вот она, моя заветная водичка!» Он вытянул из хрона крохотный стеклянный пузырек с мутной жижей, бережно стер с поверхности пыль, и я почувствовал, что Мишаня отвлекся и удавка ослабла. «Сейчас или никогда?» — без колебаний решил я. «Главное не делать резких движений и сохранять спокойствие. Все должно быть легко и непринужденно». Правая ладонь опустилась на разгрузку. Нож приторочен слева. Я отстегнул защелку и потянул клинок. Мишаня обернулся на звук выходящего из ножен металла и, удивленно приподнимая левую бровь, посмотрел на меня. «Поздно ты спохватился», — подумал я, глядя на противника, и метнул нож. На моем горле снова захлестнулась невидимая удавка. Дышать стало нечем, я захрипел и уткнулся лицом в пол. Еще немного, и я мог потерять сознание, однако снова пришло облегчение. Я поднял голову и увидел, что не промахнулся. Клинок вошел Мишане точно в глаз, и он умер. Пошатываясь, я поднялся. Подошел к мертвецу, пнул его голой ногой по туловищу и сказал: «Мою жизненную силу захотел потребить, козлина. Пьёв тебе полный тарантас, халявщик».